«Привет, Тесса», — говорит Кэрол МакКейб. «Я долго не давала тебе знать о себе, но я только что позвонила Рэйчел Ричардсон, и она была со мной необъяснимо груба. Просто послала подальше. А ты со мной разговариваешь? Надеюсь, что да. Мне хотелось бы кое-что выяснить. Позвони мне. 54. Ну, что скажешь? Нечто огромное и роскошное чрезмерное. Да, но это и в самом деле так, разве нет? Пожалуй, согласилась Рэйчел. Она подошла к окну, из которого открывался сногсшибательный вид. Божественный вид. Аэропорт Ла-Гуардия. Обе реки. Внизу размером с почтовую марку. Центральный парк. Правда, низколетящие самолеты могут доставлять неприятности. Апартаменты в Метрополитен Тауэр на западной 57-й улице были одними из лучших на нью-йоркском рынке недвижимости, воплощая в себе последние достижения архитектуры. Сверкающая зеркально-черными углами и отполированным фронтоном из серого гранита башня казалась устремленной в небо и будто бы заманивала в гости летящие в вышине облака, когда они проплывали мимо. Ну что ж, ваш личный бассейн расположен внизу, и ресторан великолепный, блюда доставляются прямо в квартиры по заказу. Поэтому перед Мэттом можешь сделать вид, будто через 5 минут после того, как вы вошли, ты уже успела что-то приготовить. Пройдет несколько месяцев, прежде чем он заметит это, и, наверное, уже не будет иметь ничего против. Думаю, что он пришел бы в ужас, если бы готовить еду стала жена. Такая непростительная трата времени, посвящать которой надлежит только достижению успеха. По-моему, если мы купим эту квартиру, нам придется купить еще одну этажом ниже для прислуги, для спортзала и тому подобного. Очень хорошо, все это тоже продается. Активность на рынке недвижимости по-прежнему низкая. Эту квартиру вы можете купить довольно дешево. Просто великолепно, что ты так преуспеваешь, Тесс, сказала Рэйчел. Теперь ей было ясно, почему Тессе удается столько продавать. Она делает увлекательным сам процесс покупки. Ее энтузиазм передается покупателю. Спасибо, Рэйчел. У меня будто камень с души свалился. Никогда не думала, что стану получать от этого удовольствие. Она помолчала, а затем опять заговорила о главном. А как отнесется к покупке этой квартиры Мэтт? Да ему все равно. Прочитает договор, наведет справки о том, какова средняя цена квадратного фута аналогичной жилой площади. Если решит, что сможет потом продать ее за ту же цену, то волноваться не станет. Не понравится жить здесь, переедет в другую. «Дом, милый мой дом», — пропела Тесса. Рэйчел немного помолчала, мысленно перенеслась на Средиземное море, но тут же вернулась в настоящее. Сожаление и воспоминания для нее — непозволительная роскошь. «Мэтт реалист. Жду не дождусь, когда познакомлюсь с ним», — сказала Тесса. Через кухню они быстро прошли в другие помещения. «Да чего же кухня хороша», — заметила Рэйчел, без особого интереса окидывая взглядом сверкающее хромом оборудование, пользоваться которым она все равно не собиралась. «И, надеюсь, здесь есть приличная прачечная. А передача была потрясающей», — сказала Тесса. «Я видела повторы. В самом деле все выглядело очень романтично. Да, на следующий день курс моих акций на бирже вырос, как никогда. Стал выше, чем даже после интервью с президентом. Только не надо притворяться передо мной, Рэйчел. Уж я-то знаю, что не настолько ты крута. Спасибо за напоминание. В своих романтических грезах я потерпела полный крах. Они находились уже в спальне с прекрасным видом из окон. Я все-таки не могу поверить, что Чарльз способен на такое. Или Кэрол. Не может быть, чтобы все это время она была увлечена им, а мы и знать ничего не знали. Это так некрасиво. Думаю, что кровать надо будет поставить здесь», — без особого энтузиазма сказала Рэйчел. «Просто чтобы что-нибудь сказать». Она сменила тему, зная, что та все равно скоро всплывет. Обе они понимали, что нужно ненадолго отвлечься. «Знаешь, что сделала бы я? Поставила бы ее прямо к окну. Будешь просыпаться, словно на небе. Просто волшебство». На мгновение Рэйчел представила себе это волшебство. Оно относится исключительно к виду, открывающемуся из окна, но никак не к Мэтту. Да, она вполне может представить себе кровать у огромного окна с великолепным видом. По стеклу будут стучать капли дождя или падать снежные хлопья размером с 25-центовую монету. Роскошное жилье высоко в облаках над Манхэттеном, который она завоюет вместе с Мэттом. Ранним утром ей будет тепло и уютно в этой кровати, а рядом будет он, в безукоризненной шелковой пижаме от Салка до тех пор, пока они не решат, что ему гораздо удобнее спать в соседней гостиной, потому что, ну, он храпит, ей нужно вставать раньше, чем ему или ему, чем ей, и это вполне разумно. Да и в конце концов, почему Чарльз ничего не сказал тебе про Кэрол, Тесс? Почему не сказал мне? Понятно, я много думал об этом, и, честное слово, по-моему, он просто считал, что это касается лишь его одного. Это мимолетная связь, если это действительно то, что ты думаешь. Я не просто выдумываю. Поверь мне, я все видела своими глазами. Ну что ж, раз видела, то конечно. Господи, как, наверное, это было ужасно, Рэйчел. Мне так жаль. Понимаю, какой удар для тебя. И потом, ты же видела картину. Ведь это уже само по себе доказательство. Да, пожалуй. Тесса глубоко вздохнула. Рэйчел выходит за Мэтта чуть ли не назло всему свету, разочаровавшись в любви, которую наконец познала. В этом вся суть, и никакой отличной сделки. Отличной сделкой это может стать лишь для Тессы, если она продаст им эту квартиру. Комиссионные прямиком пойдут на банковский счет, который она специально открыла для того, чтобы оплачивать образование Камиллы. Тесса попыталась как-то примирить два борющихся в ней чувства, но у нее ничего не получилось. Поэтому она просто постаралась переключиться на другое, оставив все как есть. В этом бизнесе, в этой борьбе за выживание она явно становилась опытным специалистом. Знаешь, Тесса, ведь я не люблю Мэтта, однако восхищаюсь им, уважаю его и, уж конечно же, не испытываю к нему неприязни. Я любила Чарльза, но я больше не уважаю его, не восхищаюсь им и пытаюсь научиться ненавидеть его. Пока у меня получается довольно плохо. Я все-таки не могу разобраться в том, что произошло, задумчиво проговорила Тесса. Это действительно было так. В Чарльзе многое оставалось для нее загадкой, но никогда, даже на секунду, Тесса не допускала мысли, что он может оказаться негодяем. Думаю, что в конечном счете он всегда был точно таким же, как и глуповатый муженек Кэрол, сказала Рэйчел. Во всем руководствовался только своим эгоизмом да тем, что у него в штанах, а все остальное – дымовая завеса, пыль в глаза, фальшь. Имею в виду то предсказание о предательстве. Предсказать его было нетрудно. Он уже совершал его, когда швырял эти дурацкие кости на пол. Почему, ну почему меня не покидает ощущение, что все это какое-то чудовищное недоразумение? Воскликнула Тесса. Да потому, что он отличный актер. Причина только в этом. Спектакль был разыгран как по нотам, но факты – упрямая вещь. Если бы я не поехала на ранчо и не увидела все собственными глазами, я, возможно, и сама бы не поверила. А не могла ты, ну, как-то случайно ошибиться? Никоим образом. Я же не дура и не слепая. Тесса вздохнула. Тогда, может, это и к лучшему. Я имею в виду тот вечер в Гасиенде Инн. Ведь тогда ты уже почти решила выйти замуж за Мэтта. Ну и что изменилось? Ты вступаешь в брак по расчету, будешь жить в этой сказочной квартире и заниматься любимым делом. А Чарльз Форд пусть катится подальше. Вычеркни его из памяти как образчик неудачного жизненного опыта. Именно так называют свои ошибки мужчины, сказала Рэйчел. Сказать можно все, что угодно, а вот сделать не так-то легко. Остались воспоминания. Летящая, словно парящая в воздухе накидка. Лунная дорожка на серебристой морской глади. Прикосновение к статуе Христа под волнами в Порто-Венере. Прикосновение свитера к ее коже в Портофино. Рэйчел глубоко вздохнула. Жизнь ее никогда не была легкой. И молиться надо не о том, чтобы тебе было легко, а о том, чтобы устоять перед лицом трудностей. Почему же он не позвонил? Спросила Тесса. Почему не попытался хоть как-то оправдаться? Ведь он же не знает, что ты видела его с Кэрол на ранчо. Возможно, не знает даже и о картине, которую она прислала ему сюда. Наверное, он попросту рад, что отделался от меня. Скорее всего, за те две недели я ему порядком надоела. Возможно, он именно так представляет себе отношения с женщинами. А может быть, поскольку он заранее знал, что обманывает меня, то и подозревал, что я все сумею выяснить. Ну и не отважился выслушивать ту правду, которую я бросила бы ему в лицо, о его сущности, о его моральных принципах и о его матери. Тесса рассмеялась. «Прости, Рэйчел, это совсем не смешно, но я бы с интересом послушала, как ты станешь растолковывать ему кое-что». Рэйчел грустно улыбнулась. «Может быть, это еще и произойдет, если только Чарльз сам все не поймет, как-нибудь, когда-нибудь. У людей вроде него жизнь тоже складывается не очень-то гладко. Счастливы они не бывают. Нельзя быть одновременно плохим и счастливым человеком, правда ведь? Может быть, ты и права», — проговорила Тесса, вовсе не будучи уверенной в этом. ты знаешь». Она помолчала. «Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно. Мне стало казаться, что, пожалуй, Пит был в какой-то степени неудачником. Нет, не плохим и не злым человеком, нет, но, понимаешь, несерьезным, безответственным». Тесса глубоко вздохнула. И для нее самой, и для Рэйчел это признание явилось подлинным откровением. «Господи, Тесса, ведь ты же боготворила его». «Да, боготворила, и по-прежнему вспоминаю его с любовью. Но знаешь, когда в тот день ты так разволновалась при мысли о том, что между мною и Чарльзом, возможно, существует связь, то, наверное, в этом твоем опасении была доля истины. Я постоянно сравнивала его с Питом, и сравнение всегда оказывалось в пользу Чарльза. Затем я получила эту работу, все у меня наладилось, и я начала понимать, что такое жизнь, когда ты самостоятельно и рассчитываешь только на себя. Я стала уважать себя, гордиться своими достижениями. Тебе-то это хорошо знакомо, а для меня стало открытием. Я всегда была красавицей Тессы, образцовой женой и матерью, гордостью Пита. Уверена, что он любил меня, но не видел во мне самостоятельной личности. И вот что я стала представлять собой сейчас: зарабатываю деньги, занимаюсь новым для себя, довольно сложным делом. Камилла счастлива, опять учится в частной школе Брэли, у нас теперь прекрасная новая квартира, наша собственная. Пит растранжирил и пустил по ветру все наши сбережения. Да что там деньги, нашу жизнь, если уж откровенно, Рэйчел, за что мне его боготворить? Слава богу, что ты не сломалась и не прыгнула в спасательную шлюпку Чарльза Форда. Сейчас-то, крепкая задним умом, я могу точно тебе сказать, суденышка утлая, а на веслах лжец и трепло. Возможно, без мужчин оно и лучше, усмехнулась Тесса. Они помолчали, как никогда остро ощущая в эту минуту женскую солидарность. Знаешь что, Тесс, я тобой восхищаюсь и считаю тебя замечательным человеком. Ах, Рэйчел, Тесса была удивлена и польщена. Так приятно слышать это. Нет, я в самом деле так думаю. Ты имела возможность быть с Чарльзом, но не воспользовалась ею из-за меня, отошла в сторону и уступила его мне, а ведь будущее с ним могло бы быть самым радужным. Женщины часто говорят между собой о дружбе, преданности, но только до тех пор, пока на их жизненном пути не появится мужчина. И тогда всех их клятв и заверений как не бывало. А вот ты оказалась не такая, Тесс. Ты сказала, вперед, Рэйчел. Я ведь не имела на него абсолютно никаких прав, когда сорвалась на тебя в тот день. Такое не забудешь. И, знаешь, здорово, что с работой у тебя все хорошо и она тебе по душе. Тесса рассмеялась. Вряд ли это такая уж тяжелая работа, показывать тебе эту великолепную квартиру и болтать в свое удовольствие. Уж поверь мне, возразила Рэйчел, все, за что ты получаешь деньги, называется работой. Хочешь шампанского? Внезапно предложила Тесса. Ты держишь шампанское в пустой квартире? Да, держу. Предлагаю его серьезным, внушающим доверие клиентам. Они сидят, попивая Дом Периньон, и уже рисуют в своем воображении, что живут здесь. Ты здорово это придумала, одобрила Рэйчел. А для калифорнийцев я держу Перье. Они любят глотать свои колеса в туалете, а потом выходят оттуда и заявляют, что спиртного в рот не берут, усмехнулась Тесса. Ну что ж, шампанское я люблю, а уж если мне нужен кайф, оно как нельзя кстати. Ты и выглядишь так, будто уже кайфуешь. Хихикая, подруги прошли в суперсовременную кухню, нашли в холодильнике бутылку и, повозившись, открыли ее. В морозилке стояли бокалы, а вот закуски не было никакой. Ну и ладно, закуска препятствует воздействию алкоголя на мозг, тогда как именно это мне и нужно, пояснила Тесса. С наполненными бокалами в руках они подошли к огромному окну с видом на тот мир, который что-то значил для них, занимал их помыслы. Вдали виднелась ярко очерченная линия горизонта Манхэттена. В квартире не было стульев, и они сели рядом прямо на холодный мраморный пол, прислонясь к стене. «Ну разве это не великолепно?» — сказала Тесса. «Знаешь, когда я впервые встретила тебя, Рэйчел, я подумала, что ты словно бы явилась с другой планеты. Ты мне понравилась, но ты так отличалась от остальных. Не просто занималась чем-то, а пользовалась огромным успехом, причем не где-нибудь, а в Америке, где добиться его нелегко. Теперь даже со своих куда меньших высот я начинаю видеть мир твоими глазами, и на работе ко мне стали относиться иначе. Одни, с восхищением и уважением, другие, с завистью и злобой, но иначе. Я хорошо делаю свою работу, я удачлива, и из-за этого их отношение ко мне меняется. И с каждым днем положение мое все более прочно, ко мне стали прислушиваться, а вначале разговаривали между собой, вообще не замечая моего присутствия. Мне уже не надо ходить на цыпочках. Попросила кабинет побольше, и, пожалуйста, получила, да еще выделили изрядную сумму на его переоборудование. Поразительно, какое ощущение появилось от этого: силы, уверенности в себе. А ведь по сути-то ничего не изменилось, ведь сама я какой была, такой и осталась. Ну, продала несколько домов, несколько роскошных квартир, и вдруг меня стали замечать. Мужчины перестали относиться ко мне свысока, и я начала приходить на работу даже раньше, хотя вполне могла бы и опаздывать. Парадокс, правда? Когда стремишься к чему-либо, то думаешь, что, как только достигнешь цели, потом можно будет расслабиться, а вдруг неожиданно обнаруживаешь, что работаешь еще упорнее, чем прежде. «Надо же, как быстро ты постигаешь все житейские премудрости», — сказала Рэйчел. «Выпьем за то, чтобы эта никчемная расслабленность не наступала никогда», — она вдруг добавила, «за Чарльза Форда», и подняла бокал, продолжая тост, который открыл мне все стороны любви, за Пита Андерсена, милого, доброго Пита, который ушел и дал мне возможность обрести себя, проговорила Тесса. «Знаешь, там, в Гасиенде Инн, мне хотелось обрести уверенность в завтрашнем дне, а тебе испытать настоящую любовь. Единственное стоящее, что получилось из этого, так это наш договор. Помогать друг другу. Ты помогла мне сохранить работу. Я помогла тебе добиться Чарльза. Ты помогла мне после несчастного случая. А самым важным результатом явилась наша дружба. За нашу дружбу», — провозгласила Рэйчел очередной тост, и они выпили. «За дружбу, которая доказывает, что женщины могут держаться вместе, а не вести друг с дружкой мелочные войны из-за всякой ерунды». Подруги помолчали. «А ведь есть еще Кэрол», — напомнила Тесса. «А, Кэрол, то самое исключение, которое и подтверждает правило. Никогда не понимала этого выражения. Ну, вот, например, ты никогда не подвергала сомнению тот факт, что все лебеди белые, пока не увидела черного. Когда видишь черного лебедя, то понимаешь, что белый цвет – один из самых характерных признаков лебедей. А черный лебедь и есть то самое исключение, которое обращает твое внимание на данное правило». «А-а», – протянула Тесса. Шампанское начинало действовать. Еще по бокалу, даже обязательно. Рэйчел чувствовала, как боль и гнев постепенно начинают притупляться. Когда Тесса вернулась из кухни с двумя полными бокалами, Рэйчел сказала: «Ты знаешь, в известном смысле работа платит тебе взаимностью за твою любовь к ней. Работа всегда остается с тобой. Трудотерапия, самоуважение, материальные блага, независимость. Мужчина тоже платит тебе взаимностью, но никогда нельзя быть уверенной, что он останется с тобой. А раз его с тобой нет, то он не может и отвечать взаимностью на твою любовь. Какая-нибудь Кэрол всегда прячется в засаде, только и поджидая удобного случая». Тесса помолчала. «Я все равно почему-то не могу отделаться от мысли, что Кэрол ничего не знала про вас с Чарльзом. Ты считаешь, что Чарльз настолько скрытен?» «Ну, конечно, он молчалив, не выставляет свою жизнь на всеобщее обозрение. Разве не так? Неудивительно, что он раскладывает свою жизнь по отдельным полочкам», — сказала Рэйчел и затрясла головой, словно прогоняя воспоминания. «Ах, Тесса, я вообще не желаю даже думать о нем. Никогда. Не желаю слышать это проклятое имя. И знаешь, что я намерена сделать прямо сейчас? Я намерена купить эту сказочную квартиру». 55. Джек МакКейб вел машину по хорошо знакомым зеленым тихим улицам и наконец подъехал к гаражу своего дома. Не выходя из машины, он с помощью датчика открыл дверь и въехал внутрь. Выключать двигатель он не стал. Просто сидел в машине, опустошенный и одинокий. Затем вышел и, словно лунатик, побрел в дом. Шторы были задернуты, в комнатах стоял затхлый, неприятный запах. Он поднялся по лестнице в спальню, и сердце его будто зависло в груди. Оно билось, но как-то безжизненно. Джек задержался около их кровати, представил, как в ней лежит Кэрол, и вспомнил, как хорошо было в доме, когда она хозяйничала в нем. Тогда в нем пахло свежестью и цветами, чистотой и вкусной едой. Немым оскорблением ее памяти взирала на него кровать со смятыми простынями, та самая, на которой он и Пейджли занимались сексом. На тумбочке в красивой рамке стояла фотография Кэрол, его любимая фотография, на которой она лежала посреди свежескошенного луга в соломенной шляпе, такая же красивая и умиротворенная, как само лето. Взяв фотографию, он застыл на месте, прижимая ее к груди. По щекам потекли слезы, а вместе с нахлынувшей тоской к нему отчасти вернулись и силы. Джек прошел в ванную, в аптечке нашел таблетки парацетамола, полную упаковку, а рядом пузырек валиума. Он взял все это и еще антидепрессанты, которые несколькими неделями раньше врач прописал ему от бессонницы и для улучшения аппетита. Однако мысль о пище вызывала у него отвращение. Он потерял 30 фунтов 21, и его единственной диетой были черный кофе да крепкий виски. Налив полный стакан воды, он встал перед зеркалом и начал глотать таблетки. Хватит ли этого, чтобы умереть? Он надеялся на это. Кролл еще пожалеет об этом. Во всем виновата именно она. Он спустился в гараж. Мотор по-прежнему работал. Джек сел на переднее сиденье и опустил все стекла. Окись углерода запаха не имеет, но почему-то ему казалось, что весь гараж пропах выхлопными газами. Его затошнило, но он все равно сидел и ждал. Сколько это продлится? В сон его совершенно не клонит. Более того, сердце колотится, что есть силы. Он огляделся. На соседнем сиденье лежит фотография Кролл, а у него на коленях – Библия. Джек так и запланировал, что в эти последние минуты будет читать Библию и смотреть на фото жены. Но вот, наконец, появились первые признаки обволакивающей сонливости. Однако, радуясь наступлению долгожданного забвения, он все равно боялся его. 56. Черт, мам, слава богу, что ты здесь. Уитни вскочил со стула навстречу Кролл, влетевший в приемный покой пункта неотложной помощи. Кипа иллюстрированных спортивных журналов полетела с его колен на пол. Он выглядел встревоженным, точно таким же, как в тот день, когда к ним в дом пришли полицейские, разыскивающие угнанный мотоцикл. Такое выражение она видела у него на лице раза два за всю его жизнь. Кролл крепко обняла сына, такого любимого, родного своего мальчика, и, не отрываясь от него, стала задавать вопросы. «Как он? Скажи мне всю правду. Что говорят врачи? Он поправится? Где Дивон?» «Дивон в Нью-Йорке с Карин, своей подружкой. У меня нет ее телефона. Доктор сказал, что пока еще ничего не известно. Как нам узнать, что именно он принял? Какие-то таблетки, и еще напустил полный гараж выхлопных газов». Уитни отступил от нее, побледневший, встревоженный, но все равно замкнутый и отчужденный. Его поколение выработало эти качества в себе как защитную меру от неуемной любви и энтузиазма своих родителей. «Ах, Уитни, родной, ну почему он поступил так? Это же совсем не похоже на него. После того, как ты уехала, он стал совсем другим». Обвинение прозвучало беззлобно, просто как констатация факта. И от этого оно было еще более тяжким. Кролл пыталась обуздать охватившие ее чувства. Она обязана взять ситуацию в свои руки. Обязана поступать осмысленно и благоразумно. Обязана стать сейчас главой семьи. Занять место Джека, прежнего Джека. Она поспешила к медсестре, назвала себя и попросила рассказать о состоянии мужа. «Здравствуйте, миссис МакКип. Ваш муж все еще без сознания. Мы не знаем точно, что он принял. Видимо, какие-то антидепрессанты, но почти наверняка, кроме них и еще ряд препаратов, может быть, снотворное или бензодиазепины. Был ли у него доступ к валиуму, либриуму или ксинаксу? К средствам от простуды?» Кролл напрягла память и сумела таки представить себе, что находилось в аптечке до ее отъезда. Изменилось ли там что-нибудь после этого? Валиум у нас был, и тайленол, по-моему, тоже. И еще кантык. Валиума был целый пузырек. Валиум особой проблемы не представляет. Было бы проще, если бы он принял только его. Эти таблетки можно глотать в больших количествах без особого вреда. Нас больше беспокоит антидепрессанты и окись углерода. Нельзя ли узнать, у какого врача наблюдался мистер МакКип? Я так понимаю, что вы разведены? Еще нет, ответила Кролл. Острая боль пронзила ее. Это она во всем виновата. Что же она наделала? Довела до такого состояния Джека, человека, которого любила всем сердцем, без которого не представляла свою жизнь. Она совершила грех, поддавшись обуявшей ее ревности. Душа ее зачерствела и измельчала, вот почему она не простила его, когда он раскаялся. Она думала только о себе и о своей дурацкой гордости, но ни о детях, ни о муже, ни о своей клятве у алтаря, что со своим супругом она обязуется быть в горе и в радости, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит их. Ну что ж, смерть вот она, совсем рядом. Та самая смерть, которая разлучит их и, как ни парадоксально, даст таки ей столь желанную когда-то свободу. Да, Джек был неверен ей. Впрочем, как и многие мужчины на свете, но и она нарушила клятву, которую давала в самый счастливый день своей жизни. Она принимала в Джеке только хорошее, а плохое принять не смогла. Она бросила его одного. Он лечился от депрессии, вызванной ее уходом, пытался жить без нее, но не смог. «Я могу позвонить нашему семейному врачу, это доктор Джозефсон. Возможно, вы знаете его». «Конечно, знаю. Я позвоню ему сама», сказала медсестра. «И еще одно. Как вы думаете, принимал он аспирин или нечто подобное? В аптечке был большой пузырек парацетамола. Вот это плохо. Может сказаться на печени. Если он принял эти таблетки, тогда недостаточно только привести его в сознание. Мы уже сделали промывание желудка. В лаборатории сейчас проводят анализы. Скоро мы узнаем, с чем имеем дело. А пока, к сожалению, остается только ждать. Слава богу, что сосед услышал, как в гараже работает двигатель. Можно мне взглянуть на него? Да, я проведу вас. Пойдешь, Уитни? Нет, мам, я посижу здесь. Он не хочет смотреть фактам в лицо. Его отец, Джек Смельчак, Джек Силач. Он не хочет видеть его больным, не дай бог умирающим. Это слишком страшно. Мне продолжать розыски Дивон? Да, мой родной. Позвони ее близким подружкам. Спасибо тебе. Кэрол сильно сжала руку сына. Эмоционально он еще не готов выдержать такое испытание, но она не сомневалась, что эти душевные силы сокрыты в нем и со временем они непременно проявятся. Как сейчас у нее самой. Джек лежал в палате, невероятно бледный, неподвижный, беспомощный. Она села на стул у кровати, пытаясь осмыслить немыслимое. Всю жизнь Джек был ее героем, сначала подлинным, затем низвергнутым. Но беспомощным он не был никогда. Он и самоубийство, сочетание немыслимое. Совсем не то, что он и смерть. Несмотря на захлестывающую ее бурю эмоций, Кэрол вдруг явственно осознала, что он до сих пор является эпицентром ее жизни. Занятия живописью, поездки в пустыню, поиски самой себя, что бы ни происходило с нею, мысленно она всегда видела рядом с собой Джека. Она пыталась наказать его, временами даже ненавидела, но он всегда был рядом. Сейчас она отчетливо понимала это, и едва Кэрол окончательно прониклась осознанием неизбежного, как по щекам ее тихо заструились слезы. Он непременно должен жить. После случившегося каждому из них нужно будет все переосмыслить. Она очень хотела сосредоточиться, но мысли ее путались. Они проносились в голове непоследовательно и беспорядочно, однако главный вывод для себя она уже сделала. Как не похоже на Джека то, что он совершил, и вместе с тем как похоже на него то, что он настоял на своем, пусть даже таким способом. Она останется здесь, рядом с ним, на его условиях. Если он выживет, ей придется выхаживать его, быть к нему снисходительной, в сущности, простить его. Если выживет, за плечо ее тронул врач. Он коротко представился и сказал почти то же самое, что она уже знала от медсестры. Все равно уследить за его словами, изобилующими медицинскими терминами, Кэрол было трудно. Она лишь кивала и отвечала односложно. «Я прошу вас ненадолго выйти, миссис МакКип, пока будем подключать нужную аппаратуру», — сказал он. «Дайте мне знать, если что-то», — попросила его Кэрол. В приемном покое Уитни перелистывал свои журналы. Когда она вышла, он поднял глаза. «Как он?» «Плохо», — Кэрол разрыдалась. Двое или трое из посетителей приемного покоя посмотрели на нее, но тут же смущенно отвели глаза. «Не плачь, мам». Уитни неловко обнял ее, в глазах его тоже стояли слезы. «Он поправится». Она прижалась к нему, ища поддержки. «Господи, ведь она так любит этого угловатого ершистого парня, который когда-то родился у них с Джеком. Это был еще один счастливый день в ее жизни. Разве что-то другое может иметь значение? Да чего же все это смехотворно? Да чего же эгоистично с ее стороны было так повести себя из-за Пейтшли, когда у нее есть Уитни и Дивон и вся та замечательная жизнь, которую они прожили вместе? Сейчас она видит, сколь мелочной, ограниченной была еще недавно. Бессовестное, эгоцентричное существо, проявившее чудовищную жестокость. И вот ее результат. «Это моя вина», — прорыдала она. «Нет, не твоя, мам, ничьей вины здесь нет». В его голосе, обычно таком безразличном, прозвучала несвойственная ему прежде убежденность. «Это просто жизнь». А жизнь иногда бьет не в попад. «Они сейчас подключат его к какой-то аппаратуре», — сказала Кэрол, чтобы хоть чем-то заполнить тягостную тишину, нарушаемую лишь ее всхлипываниями. «Да, он что, пришел в сознание?» «Нет, родной мой, все пока без изменений. Все будет хорошо», — «Мам, мы рядом с ним». «Да, это, конечно, хорошо. Дивон ушла за покупками, но скоро вернется». Я попросил Карин осторожно передать ей, чтобы она просто позвонила домой. «Из колледжа ты приехал на машине?» «Угу, Уитни». Кролл напряженно выпрямилась на стуле и вытерла глаза. «Да, мам, если папа выберется из этого, я возвращусь домой». Она не обдумывала этого заранее. Эти слова вылетели у нее непроизвольно. «Правда». Он улыбнулся. Улыбка для сдержанного Уитни уже была проявлением бурных чувств. «Да», подтвердила Кролл. «Да, я люблю папу. И всегда любила. Да и ему без меня очень плохо. Я просто не знала этого. А сейчас знаю». Он очень переживал. В глазах Уитни опять показались слезы. «Он ведь начал пить, мам. Я рассказывал тебе кое-что об этом, но все было гораздо хуже. И дом пришел в запустение, и сад. Отец перестал ездить на работу и, по-моему, толком ничего не ест. Я знаю, мой мальчик, знаю. Но он поправится, мы все наладим, и у нас опять все будет хорошо. Обещаю тебе, его ведь вылечит, правда?» И, словно отвечая на его вопрос, из распахнувшейся двери вышел врач и быстро направился в их сторону. «Миссис МакКип», — обратился он к Кролл. 57. Чарльз сел, привалившись к стене постройки, под выбеленными солнцем кедровыми балками перекрытий. Нашарив рукой флягу, он поднес ее к губам, лишь смочив их, но пить не стал. «Все надо делать медленно. Каждый глоток воды является проверкой выдержки, тренировкой умения выживать. Здесь нет и не может быть места слабости. Но внутри все же не исчезает ноющая боль от воспоминания о мире изобилия. Там любой человек может легко открыть водопроводный кран, может рассчитывать на еду и кров, и люди вынуждены поэтому искать разнообразие, добавляя остроты монотонной размеренной жизни. Неужели только этим и являлась для него Рэйчел, всего-навсего средством для того, чтобы хоть как-то отвлечься от мучительных душевных страданий, вызванных утратой Розы? Нет, его любовь была настоящей. Рэйчел органично дополняла его натуру, став как бы ее второй половиной. Рэйчел вся, порыв, желание и вновь неуемное стремление. Она, воплощенное честолюбие, напор и решимость. Она хочет, она добивается, она преуспевает. В противоположность Рэйчел к таким сиюминутным понятиям, как достижение успеха и материального блага, он относится с предубеждением. Вот почему они так подходили друг к другу. Его меланхолия оттеняла ее энтузиазм, а его духовность сдерживала ее приземленные устремления. Чарльз вновь позволил себе предаться мечтам. Нашел эту невероятную женщину и потерял самого себя, охваченный минутным безумным восторгом. А затем то же самое, что привело его к ней, унесло ее прочь. Это явилось крушением всего и вся. Упасть с такой невероятной силой в такую мелкую лужу. Хватит, в конце концов, кичиться той мудростью, на обладание которой он претендовал. Да и что вообще знает он, Чарльз Форд, о жизни, кроме пыльной дороги, до кроваво-красных закатов, до ослепительного сияния солнца, встающего над пустыней и выжигающего его душу своими палящими лучами. А возможно, этого и достаточно. Вот почему он сейчас здесь, и останется здесь до тех пор, пока размышления об оставленном им мире не перестанут терзать его душу. 58. Уверенной поступью Тесса вошла в главный офис Садби. Ее коллеги теперь взирали на нее с почтением и некоторой долей зависти. Сейчас оснований для этого стало еще больше. Пентхаус в Метрополитен Тауэр, как по мановению волшебной палочки, продан ею не кому-нибудь, а Рэйчел Ричардсон и Мэтту Хардингу. Похоже, на свете не существует ничего, что Тесса не могла бы продать. Сев за письменный стол, она связалась со своей секретаршей. Боже, ну и денек, а до чего все было здорово. Попивала себе шампанское с любимой подругой, а в перерывах между глотками заработала сотню тысяч долларов. Да возможно ли проделать такое еще лучше? Почему же всего этого не было у нее в жизни прежде? Вам звонила некая Кролл МакКип. Она оставила свой номер телефона в Нью-Мексико. Звонил лорд Брантисфилд. И еще был звонок насчет установки системы охранной сигнализации в вашей новой квартире. Кролл МакКип, переспросила Тесса. Да, просила передать вам нечто довольно странное. Сказала, чтобы вы позвонили ей, если вы с нею еще разговариваете. Назовите мне ее номер. Тесса набрала его. С автоответчика в квартире Кролл донеслись ее рыдания. Я должна срочно лететь в Коннектикут. Джек в больнице. Позвони мне по. Дальше шел номер. Больше ничего. Тесса никак не ожидала такого поворота событий. Джек в больнице. Кролл плачет. Дело, видимо, серьезное. Мысленно она перенеслась на несколько месяцев назад, в тот ресторанный зал. Кролл была такая отважная и совершенно одинокая. Тесса положила трубку, сразу же сняла ее и позвонила по номеру, который только что записала. Мамы нет дома, уехала в больницу. Кто это? Ее подруга, Тесса Андерсен. А ты? Я Дивон, ее дочь. Она рассказывала о тебе. Что случилось? Я так поняла, что Кролл зачем-то срочно прилетела из Нью-Мексико. Голос Дивон дрогнул. Отец серьезно болен. Что с ним? А с Кролл все в порядке? Могу я чем-то помочь? Врачи думают, что он умрет. Прорыдала Дивон. Тесса глубоко вздохнула. Посмотрела на часы. Она знает, что нужно делать. Она немедленно отправляется в Коннектикут. 59. Рэйчел стояла перед большим зеркалом. Минута, которая должна бы быть бесконечно волнующей, оставляла ее совершенно равнодушной. Обидно. В зеркале отражалось ее безупречное свадебное платье, красивое, стильное, даже ультрамодное и вместе с тем классически элегантное. Модельер Мария Галана выполнила свою работу идеально, доведя ее до совершенства. Вставки из тончайшего шелка, фата, отделанная кружевом, нежно обрамляющее лицо невесты, и шлейф из бледно-желтого шелка, который будет струиться по проходу между скамьями в церкви, подобно бурлящему пенистому потоку шампанского. «Оно великолепно», — сказала Мария, наклоняясь, чтобы расправить складку. «Да», — произнесла Рэйчел без всякого энтузиазма. «Действительно», — добавила она, с усилием подчеркивая это слово. «Вы правда так считаете? Мне так приятно», — воскликнула Мария. «Конечно, не платье беспокоило Рэйчел, а то, что она не испытывает соответствующих чувств при виде его. Всего один единственный раз на протяжении этой малозначительной в целом процедуры, именуемой бракосочетанием, ей хотелось быть иной, чем всегда. Хотелось испытать трепетную дрожь перед алтарем. Хотелось проплыть по воздуху к мужчине, с которым соединяет свою жизнь, поцеловать его в губы и раствориться в этом поцелуе, который станет куда более прочным и стойким символом их любви, чем какое-то золотое колечко. И ведь она пыталась. Господи, как она пыталась, и уже была так близко, но потерпела поражение. Ее предали еще более бессердечно, еще более неожиданно, чем она могла себе представить. Эта адская боль останется в ее сердце навсегда. «Немного узковато в талии», — сказала она. «Вы так думаете, а по-моему, вам больше пойдет, если здесь будет облегать. Это платье будет на вас всего несколько часов. Мне кажется, можно немного потерпеть ради осиной талии. И все же было бы лучше, если бы я могла дышать», — сказала Рэйчел, хотя бы частично излив охватившее ее раздражение на Марию. «Да, конечно, немного выпустим вот тут». Мария Галана не собиралась спорить с такой важной клиенткой. Рэйчел было не по себе, ведь по сути этот брак — не что иное, как акт мести. Она наносит удар Чарльзу и даже не знает наверняка, ощутит ли он его. Неужели он не испытывал к ней ни малейшего чувства, и все это было лишь отвратительной игрой коварного и жестокосердечного Дон Жуана? Нет, она не могла в это поверить. Он действительно любил ее. У них были такие минуты, расценивать которые как-либо иначе просто невозможно. Вспоминая о том, как трепетали их тела, вспоминая об их полной доверии и близости друг к другу, Рэйчел верила в это. Нет, Чарльз любил ее, по-своему, но на подлинную, настоящую любовь был не способен. Ему хотелось другого, постоянного ощущения новизны. Видимо, его не привлекали глубокие постоянные чувства, а будоражил сам процесс выбора очередной женщины, ухаживания за ней, соблазнения. Это так примитивно, нечто вроде охотничьих инстинктов. Она была уверена, что подобное не для такого человека, как Чарльз. Рэйчел вздохнула. Не для такого человека, как он. Как же плохо мы разбираемся в людях, и прежде всего в тех, кого любим. Неужели их истинные намерения полностью скрыты, поскольку мы видим в них только то, что хотим видеть? Неужели у них и впрямь развязаны руки для непринужденных эгоистичных игр? Легкие обманы и никаких разоблачений? Вероятно, да. Она попыталась представить его себе заурядным негодяем, но ничего не вышло. Рэйчел почувствовала, как у нее тоскливо заныло внутри. «О, Чарльз, почему ты не смог быть тем, за кого я тебя принимала?» Зазвонил телефон. «Вы не могли бы подойти, Мария?» Мария сняла трубку. «Квартира Рэйчел Ричардсон», — ответила она. Затем обернулась к Рэйчел. «Какая-то женщина по имени Тесса Андерсен. Звонит из Коннектикута и хочет срочно поговорить с вами. Эпилог. Звуки скрипичного концерта Мендельсона ми минор плыли в прохладном вечернем воздухе над пустыней. Яркие фонари, расположенные вокруг бассейна, освещали ветви деревьев и выхватывали из напоенной запахами жасмина темноты насекомых, совершающих свой бесконечный полет в никуда. Донесся легкий хрустальный звон, это слуга расставлял бокалы для шампанского, которое пили здесь каждый вечер перед ужином. Чарльз сидел на веранде один, ожидая гостей. Он посмотрел вдаль, на гору, освещаемую светом полной луны. Кто же придет первым? Каждый вечер это был кто-то другой, и эта непредсказуемость нравилась Чарльзу. Он поднялся, поставил на столик бокал с тонким розовым вином. «Все любуешься этой горой, собираешься писать ее?» — раздался сзади голос Кэрол. Обернувшись, он мягко улыбнулся ей. Она чересчур красива, чтобы изображать ее на холсте, как и ты. Кэрол действительно выглядела замечательно. Удивительно, до какой степени состояние души наполняет красоту жизненной силой, или наоборот. На Кэрол было простое белое платье и одна единственная нитка жемчуга, прекрасно подчеркивающая золотисто-коричневый оттенок кожи. Перемены, происходившие с нею, Чарльз наблюдал собственными глазами и знал, что именно он ускорил появление на свет новой Кэрол. Он и сейчас помнит ее, полузамерзшую в занесенной снегом пустыне. Чувствует тяжесть ее податливого мягкого тела у себя на руках, когда ночью он вез ее к себе на ранчо. Он и сейчас видит, как она крепко спит в кровати розы. Когда машину перегнали из пустыни на ранчо и Чарльз увидел ее рисунки, он сразу понял, что у Кэрол есть талант. Весь этот год ее полотно представлял Гарри Уэрдлоу, и хотя известность ее пока невелика, она неуклонно растет. Его собственное творческое начало в свое время возродило к жизни именно Кэрол. Без нее, возможно, он и по сей день не отошел бы от тягостных воспоминаний о Розе, пребывая в состоянии неопределенности, когда прошлое одновременно является и настоящим, и будущим. Тогда она помогла ему заново научиться тому, что он уже забыл, вновь обрести способность писать и любить. Они помогли друг другу, и в знак благодарности она написала для него картину, которая перевернула всю его жизнь вверх дном. «Когда-то я тоже писала гору, помнишь? Разве могу я забыть это?» — усмехнулся Чарльз. Она подошла к нему и вложила свою руку в его. Он крепко сжимал ее ладонь, чувствуя, как через это пожатие его нежность стремительно передается ей. Они улыбнулись одновременно, прекрасно понимая друг друга без слов. «Шампанского?» — предложил он. Слуга с серебряным подносом подошел к ним. Взяв наполненный бокал, Чарльз протянул его Кэрол. «Благодарю вас, сэр». Беря бокал, она посмотрела ему в глаза. «На самом деле мне никогда не отблагодарить тебя, Чарльз. Ты ведь знаешь это, правда? То, что ты здесь, уже благодарность», — возразил он. «Каждая картина, написанная тобой, благодарность. Просто смотреть на тебя, на новую, подлинную Кэрол, этого более чем достаточно. И в любом случае мой долг перед тобой никак не меньше. Ты знаешь это. Вспомни, каким я был. Ты был печальным. Я был в полной прострации. И самое опасное было то, что она могла укорениться во мне навсегда». На веранду вошел мужчина в безукоризненном смокинге. Это был Джек. Он тоже очень изменился. Джек подошел к жене и поцеловал ее в щеку. Теперь он знал правду, которая заключалась в том, что без Кэрол он просто никчемный пустозвон. Без Кэрол он окончательно опустился и деградировал. Только оказавшись на пороге смерти, узнал, что же в действительности представляет собой и он сам, и его жена, и их отношения. То, что с виду выглядело слабым, в действительности оказалось сильным, и наоборот. Прежде чем он уяснил себе это, чуть было не произошла трагедия. «Ну, как у тебя получается подача, Джек?» — спросил его Чарльз. «Я видел, как ты отрабатывал ее сегодня утром, пока тебе не помешали столь бесцеремонно». Подобных ничего не значащих фраз он прежде терпеть не мог, а в этой обстановке, в окружении людей, которых он полюбил, они легко слетали у него с языка. «Да, приземление вертолетом — это прямо на теннисный корт, увы, важнее, чем тренировка какого-то адвоката, отрабатывающего подачу. И все же Мэтт пообещал сыграть со мной завтра, обязательно проиграя ему», — с улыбкой посоветовала Кэрол. «Да он и сам разделает меня под орех», — ответил Джек. Кэрол взяла его за руку. «Почему-то я сильно сомневаюсь в этом. Магия любви, соединившая их когда-то, вернулась вновь. Да, конечно, ее внешние признаки сейчас утратили свою первозданную новизну. Но это чудо все равно существовало, Оно выполняло свое предназначение, удерживало их рядом друг с другом, когда настали тяжелые времена. Джек умеет многое, мастерски играть в теннис, произносить остроумные тосты перед коллегами на званых ужинах, витиевато выступать в ходе слушания, отстаивая свою позицию перед судьей. Однако теперь Кролл знает, каких усилий ему стоит поддерживать этот свой имидж в глазах окружающих. Ей все известно о том самом мальчишке, сокрытом во взрослом мужчине, который непременно сделает что-нибудь не так и все испортит, если его предоставить самому себе. В какой-то степени это и лучше, ибо помогает смотреть на вещи без дурацких иллюзий, а его внутренняя слабость позволяет проявляться ее внутренней силе. Сейчас между ними достигнуто равновесие, взаимное уважение равных друг другу личностей, и от этого Кролл испытывает странное чувство свободы, которое доставляет ей неизъяснимое удовлетворение. Когда его жизнь висела на волоске, она вдруг отчетливо поняла, что просто обязана спасти его. И еще она почувствовала, что ее место рядом с мужем, и приняла решение вернуться. Своим возвращением она уравновесила его безрассудно опрометчивое решение уйти из жизни. Силой своего внушения она заставила его выжить. Кролл сумела отодвинуть от края пропасти все, Джека, его почти брошенную работу, его испорченные отношения со старшим партнером, запущенный сад, дом. Жертвой оказалась Пейджли. Когда Джек вернулся на работу, она уволилась. Однако неистовый смерч, каким являлось возрождение Кролл к новой жизни, повлек за собой радикальные изменения. Теперь недалеко от Санта-Фе у нее появилась своя мастерская в старой глинобитной хижине, и она вольна уезжать туда в любое время, когда возникнет желание рисовать. Ее живопись – вполне уважаемое занятие, а не просто прихоть. Это то, чему она посвятила себя, то, чем она, собственно, и является. Подтрунивания и шуточки на этот счет больше не допускались. Она больше не та Кролл МакКейб, которая была женой преуспевающего адвоката. Теперь она – художница. «Ты здорово загорела, дорогая», – сказал Джек. «Да, просто лежала у бассейна целый день, дремала да слушала, как спорят дети. Слава богу, что это были твои дети, Чарльз. Пришлось прочитать им сегодня утром нотацию о необходимости делиться друг с другом. Ты не возражаешь, надеюсь, ты их крестная мать. Читать им нотации – твоя святая обязанность», – рассмеялся Чарльз. Вообще-то Камилла прекрасно держала в своих руках всю ситуацию. Прямо-таки полицейский в юбке. В один прекрасный день она еще станет президентом, подал голос Мэтт Хардинг. Он стоял невдалеке и не сразу подошел к ним, а с минуту выжидал, чтобы своим появлением произвести максимальный эффект. Они уже слишком хорошо изучили его, поэтому такое поведение никого не раздражало. За эти годы они узнали, что собой представляет Мэтт в действительности. И его внешность, и манера держаться являлись неотъемлемой составной частью его облика удачливого бизнесмена и были призваны производить впечатление на того, кто видит его впервые. И даже когда в этом отпадала необходимость, он был не в силах ничего изменить. Выглядел же он просто потрясающе, от него так и веяло здоровьем и энергией. Сочетание благородной седины с моложавым загорелым лицом могло бы привлечь к нему голливудских продюсеров с предложением исполнить роль крупного государственного деятеля в одной из картин. «Где твоя жена, Мэтт? Почему ты прячешь ее от нас?» – спросил Чарльз. «Поверишь, нет, сидит на телефоне. Чуть ли не весь день напролет. Всегда думал, что это я без телефона не могу прожить ни минуты. А когда женился на ней, сразу понял, что я всего лишь жалкий любитель. Она, оказывается, считает меня лентяем. Заявила это только что, когда мы переодевались. Меня в жизни никто так не называл. Лентяй. Мэтью Джефферсон Хардинг отлынивает от работы. Ха-ха-ха». Он прошел в комнату, поцеловав Кролл и обменявшись крепким энергичным рукопожатием с мужчинами. «Честное слово», — продолжал Мэтт, — «у тебя великолепный дом, Чарльз, обитель художников, аристократическое прошлое. Однако, черт побери, ты должен поговорить с Уэрдлоу насчет цен на свои картины. На днях я купил пару полотен, на глаза аж слезы навернулись. А цен, имею в виду, тебе непременно нужно купить одну из картин, Кролл», — гордо сказал Джек. «Я обдумываю это». Хардинг повернулся к Кролл. «Ты знаешь, что мне нравятся твои работы, правда? Намерения у меня самые серьезные. Я постоянно твержу ему, чтобы он покупал твои картины», — раздался голос подошедшей к ним Рэйчел. Все повернулись в ее сторону. «Я сейчас читаю эту книгу об истоках личности живописца. Сплошная психологическая заумь, но написано блестяще. Так что сегодня вечером Кэрол и Чарльз будут проходить сеанс психоанализа у всех на глазах. Если я и допущу ошибку, Чарльз, то только потому, что твои дети весь день дрались в бассейне, пока Камилла не утихомирила их с помощью Кэрол. К ней быстро подошел Мэтт и, склонившись, нежно поцеловал ее. «Я буду чувствовать себя совершенно покинутым, если ты все свое время будешь уделять только Кэрол и Чарльзу», – пожаловался он. «А как насчет коллекционеров живописи? О них-то в твоей книге говорится хоть что-нибудь. Унылые, сухие личности, скучнейшие собеседники, от которых сводит скулы», – рассмеялась Рэйчел и сжала ему руку, показывая, что шутит. Чарльз наблюдал за нею. «Боже, такая уверенная в себе, такая умная, жизнь бьет в ней ключом. Сегодня за столом будет много желающих предложить темы для разговоров, однако тон в беседе будет задавать именно Рэйчел». Он улыбнулся в предвкушении предстоящего удовольствия, но вот уже появились и все остальные, одновременно. Тесса, вся сияющая, в вечернем платье от Шанель, которое еще сильнее подчеркивало присущую ей врожденную элегантность. Камилла, почти столь же по-королевски величественная в строгом черном платье и в милых черных бархатных туфельках с пряжками, в сопровождении Дивоны и Уитни. Отсутствовали только маленькие Чарльз и Виктория, которые уже лежали под одеяльцами у себя в спальне, со своими любимыми плюшевыми медведями и куклами. Няня наверняка уже начала рассказывать им длинную-предлинную сказку. Слуги разливали шампанское, и ненадолго прерванный разговор продолжился. «Извини, что опоздала, дорогой», — сказала Тесса, беря Чарльза под руку. «Тебе опаздывать разрешается», — нежно улыбнулся он. Она никогда не выглядела такой красивой, как сейчас. Замужество, казалось, еще больше оттеняло и подчеркивало ее тонкую красоту. «Какой восхитительный выдался день», — сказала она. К ним подошла Рэйчел. «Но, дорогая, ты же столько времени просидела на телефоне у бассейна». А Мэтт сказал, что еще не менее 2 часов, в спальне. «Совершенно верно», — рассмеялась Тесса. «Зато все проблемы решены, противники повержены, карьера процветает, деньги заработаны». «Ах, Тесса», — обняла ее Рэйчел, — «ты удивительная, в точности как я когда-то, один к одному, ты только посмотри на себя со стороны, самый преуспевающий риэлтор на Манхэттене, проворачиваешь дела так умело, словно родилась и выросла в Нью-Йорке, что подумают твои аристократические родители, придут в ужас, зато будут пить первосортное бордо и жить в Боинге, вытащить их оттуда будет просто невозможно». Но они все время будут жаловаться, да чего, мол, это вульгарно, типично британская черта, одной рукой хватаешь, другой отсекаешь. Чарльз рассмеялся. «Ты просто создана для Мэтта, ты ведь сама знаешь это, правда, Тесс? Ты уже начала становиться деловой женщиной, и вот тогда-то я и познакомила тебя с мистером то, что надо», — сказала Рэйчел. «Я уже преуспевала, перед тем, как познакомилась с Мэттом», — возразила Тесса. «Он стал лишь глазурью на торте». «Глазурью на торте? Господи, Тесс, что же это такое? Сначала называешь меня лентяем, а теперь я всего-навсего глазурь на торте. Да уж, сегодня явно не мой вечер», — прогудел Мэтт, впрочем, вполне довольный. Подойдя к жене, он обнял ее за талию и с нежностью прижал к себе. «Почему я люблю именно ее? Чем я заслужил это наказание? Во всем этом виновата Рэйчел. Рэйчел, если бы ты тогда не простила Чарльзу его влюбленность в Кэрол, мы бы с тобой поженились и сейчас я был бы избавлен от этих оскорблений». Собравшиеся стали хором разубеждать его. «Я никогда не был влюблен в Кэрол», — с праведным возмущением возразил Чарльз. «Неужели?» — рассмеялась Кэрол. «Да, скажи правду», — широко улыбнулась Рэйчел, получая удовольствие от замешательства мужа. Она до сих пор трепетала от одной только мысли, что он принадлежит ей. Все прояснилось. И кошмар предательства, которого в действительности не было, но которое казалось столь пугающе правдоподобным, навсегда канул в прошлое. Сейчас она спокойно вспоминает об этом, ей смешно и даже приятно. Тогда же она испытывала отчаяние от того, что все лучшие в ее жизни позади, и безразличие к тому, что ее ожидает. Она и по сей день помнит ту странную и неожиданную встречу, когда заплаканная Кэрол и взволнованная Тесса ворвались к ней в квартиру, приехав прямиком из больницы в Коннектикуте. Они наперебой пытались объяснить ей то чудовищное недоразумение. Сначала Рэйчел отказывалась им верить. «Не лги мне, Кэрол, не лги самой себе. Я видела вас в бассейне вдвоем, видела, как ты целовала его, как он целовал тебя. Я была там, черт возьми, видела все собственными глазами. Специально прилетела на ранчо, чтобы убедиться во всем самой, и я видела, Кролл, видела, видела», — повторяла она как заведенная. Кролл молчала, потрясенная до глубины души. Рэйчел и сейчас видит перед собой ее лицо и помнит то застывшее выражение на нем, не веря в то, что ее поймали на лжи. Нет, совсем другое. Удивление, искреннее непонимание, недоумение. Как это Рэйчел могла увидеть то, чего просто не могло быть? Затем лицо ее расплылось в улыбке. «Ах, вот ты о чем?» «Поцелуя не было. Чарльз извлекал насекомое у меня из глаза», — сказала она. «Я помню это. Оно неизвестно откуда залетело мне прямо в глаз. Если бы оно меня ужалило, я наверняка осталась бы кривой на один глаз. А Чарльз извлек его. Именно в этот момент ты нас и увидела». И тогда Рэйчел поверила. Разумеется, прежде всего потому, что в то самое мгновение она ведь все-таки закрыла глаза и отвернулась. Но наряду с чувством радостного облегчения она испытала и ужас от непоправимости случившегося. Уже слишком поздно. Она помолвлена с Мэттом Хардингом. Она предложила ему жениться на себе в прямом эфире. Проклятие. Ведь в тот самый день, когда примчались Тесса и Кролл, она уже примеряла свадебное платье. «Где же Чарльз? А где Чарльз?» — спросила она. «Исчез в пустыне», — ответила ей Кролл. «Ушел сразу после той передачи. Хосе сказал, что он всегда так делает, когда ему плохо. Я должна найти его», — заявила Рэйчел. «Во что бы то ни стало, я должна найти его». Воспоминания Рэйчел прервал Джек, продолжив разговор. «А я тогда думал, что вы стали любовниками», — усмехнулся он. «Просто не мог себе представить, что кто-то может проводить время с Кролл и не быть от нее без ума». «Да я и был от нее без ума», — согласился Чарльз. «Просто все дело в том, что я был влюблен в Рэйчел с той самой минуты, когда впервые увидел ее». «Неплохо сказано», — воскликнул Мэтт. «Быстро сообразил». Тесса с восхищением посмотрела на Мэтта. После Пита она уже не надеялась, что ей еще раз доведется пережить ту волшебную вспышку чувств, что соединяет двоих. Она ошиблась. Она так много слышала о Мэтте от Рэйчел, что оказалась совершенно неподготовленной к встрече с ним наяву. И вот в тот самый день, когда они с Рэйчел пили шампанское в изумительной квартире пентхауза Метрополитен Тауэр, которую Тесса продала Рэйчел и Мэтту, она по просьбе Рэйчел поехала к нему в офис, чтобы он подписал необходимые документы. Все произошло мгновенно. Он посмотрел на нее, она на него, и свершилось. «Это контракт?» — спросил тогда он. «Вы, Тесса, Рэйчел говорит, что вы чертовски хороший риэлтор». «Да, это контракт, и Рэйчел абсолютно права», — ответила она ему. Тесса и сейчас помнит свои чувства в ту минуту: растерянность, внезапно вспыхнувшее притяжение, тепло, разлившееся по всему телу. Какая сила, какая неуемная энергия, какая уверенность в себе, перед которой не устоят никакие препятствия. Мэтт Хардинг никогда не оставил бы ее с Камиллой без гроша на милость окружающих. Мэтт Хардинг посмотрел на контракт, затем опять на нее. «Полагаю, мне следует прочесть его», — сказал он, небрежно помахав листом в воздухе, словно показывая, что теперь контракт стал чем-то совершенно несущественным. «Полагаю, что следует», — ответила она, моментально вступая в этот заговор сердец, абсолютно не способная поступить иначе. Рэйчел выходит замуж за этого мужчину. Эта мысль стучала у нее в висках, в мозгу. Но ведь Рэйчел сама говорила ей, что не любит его. Тесса видела интерес в его глазах и отчетливо сознавала, что вызвала его она сама. Словно сомнамбула она вышла из огромного кабинета, но вышла уже не тем человеком, каким входила. Второй раз в жизни Тесса влюбилась. К себе в Садби она шла в полнейшем оцепенении. Было чудесно осознавать, что ее сердце еще способно любить. Было ужасно думать о том, что предмет ее любви женится на ее лучшей подруге. Затем, сидя за своим столом, а мысленно находясь где-то далеко, она получила сообщение о том, что ей звонила Кролл. После этого все закружилось в такой бешеной круговерти, что уже через несколько часов после своей встречи с Мэттом Хардингом Тесса выяснила всю правду о нелепой цепи недоразумений, приведших к разрыву между Рэйчел и Чарльзом. Она опустила глаза. Красивая рука с наманикюренными ногтями легла в ее руку. «Привет, родная. Боже, сегодня ты такая красивая и совсем взрослая». «Спасибо, мамочка», — сказала Камилла. «Знаешь, Мэтт сказал, что, когда мы вернемся, я смогу поработать у него в офисе в каникулы. Можно? Я бы очень хотела. Он сказал, что будет платить мне, ведь правда, Мэтт? Если тебе этого хочется, дорогая, то, конечно, можно», — сказала Тесса. «Попробуй, может быть, тебе понравится роль деловой женщины». «Ей есть с кого брать пример», усмехнулся Мэтт и взъерошил ей волосы. Он обожал Камиллу и серьезно собирался вовлечь ее в сферу бизнеса. Судя по всему, Камилла тоже к этому стремилась. Рэйчел с удовольствием наблюдала за ними. Она вздохнула. «Да чего же удачно сложилась жизнь? Все дело в равновесии, в том, чтобы найти таинственные гармонические созвучия, из которых и складывается та самая мелодия твоей единственной любви. Прежде ее интересовала только карьера. Теперь она – жена, возлюбленная, подруга, мать. Она прекратила вести свое популярное шоу, но у нее по-прежнему есть серьезная работа. Она не совершила ошибку, пожертвовав всем ради того, чтобы полностью посвятить себя мужу и детям, да и Чарльз был не из тех, кто требовал бы этого. Согласно контракту с компанией Мэтта, каждый год в самое дорогое эфирное время она проводит 6 интервью с известнейшими людьми. В течение учебного года они живут на Манхэттене, а во время школьных каникул – в Санта-Фе. На весах счастья жизнь ее теперь полностью уравновешена. Рэйчел взяла мужа за руку. «Иди сюда», – прошептала она и отвела его в угол веранды, подальше от оживленно беседующих друзей. До них доносился радостный смех, искрящийся, словно розовое шампанское в хрустальных бокалах. Рэйчел повернулась к нему. «Иногда мне не верится, что нам удалось все спасти, а иногда не верится, что мы едва не упустили свое счастье». Он придвинулся к ней, и его глаза внезапно загорелись желанием. Мысленно Чарльз перенесся на несколько лет назад. Тогда она прилетела в пустыню, чтобы разыскать его, а сделать это было нелегко. На протяжении многих дней до него доходили слухи о том, что по его следу идет белая женщина. Всю свою кипучую энергию Рэйчел направила на его поиски. Чарльз точно знал, кто это, и даже догадывался о цели ее приезда. Гордость не позволяла ему обнаружить себя, гордость и безразличие, которые он вырабатывал в себе день за днем, час за часом, находясь на грани выживания, когда любовь является роскошью, позволить себе которую могут лишь немногие. Однако Рэйчел все-таки нашла его. Она всегда достигала поставленных перед собой целей. Он любил ее и за это тоже. Весь покрытый пылью, страдая от жажды в заброшенном городке, давно покинутом его жителями, он стоял у колодца под палящими лучами солнца, изнемогая от жары и думая лишь о прохладной воде, которую во что бы то ни стало должен найти. Ее силуэт в дымке предвечернего неба показался ему обманом зрения. «Чарльз?» — пришлось спросить ей, так сильно он изменился. Потом были слова, объяснения, заверения в любви и чувство невероятного облегчения. Тогда он молча подошел к ней, исхудавший, измученный, истрадавшийся, крепко обнял и держал в своих объятиях целую вечность, а слова трепетали, будто листья на ветру, почти неслышимые, почти не имеющие значения. Рэйчел напилась из его фляги, он пальцем вытер капли с ее губ, и, глядя на него глазами, полными любви и печали, она прошептала едва слышно: «Женись на мне». «Да», прошептал он в ответ. Сейчас они держали друг друга за руки, а потоки лунного света омывали возвышающуюся в отдалении гору. «Ты знаешь», — сказала Рэйчел, — «по-моему, я отгадала загадку Фрейда о том, чего же хочет женщина». «Отгадала?» — улыбнулся Чарльз, сжимая ее руку. Он склонился к ней, готовясь услышать ее откровение. «Да, единственное, что женщина хочет, это знать, что же она хочет. У меня полжизни ушло на то, чтобы выяснить это. И что же ты хочешь, Рэйчел?» Она молчала, но он и сам знал, каким будет ее ответ.